Подумав, совенок повернул голову и легонько теребнул пальцы мальчика, соглашаясь с наименованием. Эхолов так эхолов, ничего оскорбительного в имени нет. Правда, он предпочитает ловить кузнечиков и мышей, а не звуки, но раз так сложилось. А Гарри, вспомнив о чем-то, задрал голову на Румпеля. «Папа, а почему не виллу вчера сову не подарили? Почему ему вообще никаких животных не разрешают? Ему же хочется кого-нибудь пушистого, я ведь вижу, когда он ко мне в гости приходит, то всегда гладит всех наших собак и кошку. На кошек у Алисы аллергия, а от собак шарахается сам Фрэнк. В тех заклятиях, которым их подвергли, были имитации укусов животных. Так что, увы, зверушкам в их доме некомфортно, никому не нравится, когда их беспричинно боятся. Жаль, понурился Гарри, ни хомячка, ни виллу, ни лягушку. Знаешь, а давай мы ему перед Хогвартсом кого-нибудь подарим, предложил Румпель. Не виллу туда на целый год уедет, и его зверек родителям не помешает, а на каникулах он будет оставлять зверька у нас. Как тебе такой расклад? Хороший расклад, улыбнулся Гарри. А мне можно в Хогвартс? Не представляю себе год без Невилла. Ну можно, нехотя согласился Румпель. И тут же придумал новый повод не расставаться с Гарри. Мы с Робином тоже в Хогвартс пойдем, чтобы к тебе поближе быть. Ты как, не возражаешь? Нет, не возражаю. Радостно крикнул Гарри, кидаясь обнимать папу. Знать бы еще, где этот Хогвартс и как в него попасть. Тихо себе под нос пробормотал Румпель. «Ты не знаешь», — удивленно отстранился Гарри. «Откуда?» — горько хмыкнул Румпель Штильцхин. «В Англию я только к сиротам наведывался, когда у тех беда случалась. Прочих собак-кошек по всей Европе насобирал. Ну, лошадей еще, с проблемной судьбой. Так что сам понимаешь, к школам те случаи мои визиты отношения не имеют. А ты много сирот собрал у себя?» — с некоторой ревностью спросил Гарри. «Со времен норманнов-завоевателей достаточно, но ни один не стал мне сыном, как ты», — успокоил мальчика Румпель. «А почему, папа?» — пытливо заглянул в глаза Румпелю Гарри. «Потому что не было тебя», — очень серьезно ответил Румпель. Гарри молча прижался к отцу и глубоко вздохнул. «Не все ли равно, почему?» «Сложилось так, вот почему. Зато папа он самый лучший». Успокоившись, Гарри занялся подарками, презентованными папой, мамой и Михаилом. Но еще больше подарков досталось от многочисленных друзей, пришедших к нему на день рождения. Пришли они к полудню, веселые, жизнерадостные, огромной шумной толпой в 47 душ. Кентавры, вальги, нимфы и дриады, драконы и гваделоры, лагуны и медвелоры. И каждый принес с собой подарок. Гарри оказался прямо-таки заваленными, свертками и коробами, пакетами и узелками. А что ему надарили? Карандаши и краски, альбомы и листы бумаги к ним, барабаны и свирели, кораблики и открытки, сделанные собственными детскими руками, неуклюже и косенько, но от всей души. Самолетики и мельнички, наборы оловянных и медных солдатиков, кареты с деревянными лошадками, табунок таких же лошадок, только из разноцветного поделочного камня, чей-то папа-каменотес постарался. Тортики и булочки, испеченные мамой Анной, в свою очередь порадовали гостей, с восторгом накинувшихся на угощение во славу именинника. За всем этим с неистощимым любопытством наблюдали Эхолов, Барри и Бинни. Причем Бинни потихоньку позаимствовала себе один из приглянувшихся подарков, плюшевую игрушку в виде птички с настоящими перышками. Гарри же не будет возражать, тем более что ему подарили живую сову. Глава 6. Редактор и привратник. Сириус Блэк ловил блох, ловил скучающе и уныло. Тоскливо скользя по строчкам давно замыленным глазом, он тем не менее ухитрялся вылавливать средь похожих букв затесавшуюся блоху, очепятку, то есть, простите, опечатку. Ибо нет ничего скучнее, чем быть редактором сопливо-розовых статей к занюханного ведьмополитена. Но именно к такой профессии его припрягли, ветерана войны с Волдемортом, героически пострадавшего заради Отечества. Ведь Питера-то Сириус тогда поймал. Оставив Хагриду мотоцикл, он, охваченный идеей, вернулся к дому Поттеров, перекинулся в собаку и пошел по следам Пита. Выследил предателя по запаху, как и положено молодому Аврору, начинающему свою карьеру. Да вот только Пит, паскуда, попытался в канализацию слинять, но, к счастью, у него не вышло, ибо он, бродяга, хорошо знал все крысьи уловки. Вот и эту он просек, не дал крысаку удрать в трубу, но и уберечься, увы, не сумел, взрывом тем ему ноги оторвало напрочь. И ладно бы обычный взрыв, ноги можно было бы отрастить заново, но, увы, взрыв был магическим, бомбарда, снесшая половину улицы. Он и Пит просто чудом в живых остались, но, несмотря на дикую боль в оторванных конечностях, Сириус стоически продержался до прихода волшебников, крепко держа связанного предателя. Гарри Блэк так и не вернулся, остался жить с матерью и братом на полном инвалидном иждивении. Прикованный сперва к кровати, потом к креслу, он ненавидел весь белый свет, но позже, когда ему предложили встать на протезы, в его беспросветной жизни забрезжила робкая надежда на лучшее. Ходить на палках было странно, ниже колен ног все равно не было, так что протезам он зря обрадовался. Да и больно было поначалу, культи ныли и соднили, протезы натирали и давили на то, что раньше было коленями. Но со временем он приспособился, научился держать равновесие и не падать с палок. А если было совсем не невмоготу, Сириус вспоминал Пита, которому точно не повезло, так как был казнен поцелуем дементора. Его бездушную тушку отдали матери, у которой он и пролежал дохлой колодой несколько лет, пока не умер от обезвоживания и истощения. И нет, мама тут ни при чем, она честно старалась поддерживать растительнообразную жизнь сына, просто организм сдался от непривычной функциональности. Тело-то лежит, ни на что не реагирует, не двигается, вот и сошел организм на нет. Дышал Пит, дышал несколько лет и перестал. Опустив глаза на журнальную верстку, Сириус прочитал. Взяв за подбородок, он притянул губы девушки к своим. Долгую минуту Сириус соображал, что в этой фразе не так. Потом дошло, губы с подбородком. Фыркнув, Сириус зачеркнул ляп и переписал. Держа девушку за подбородок, он склонился к ее лицу. Засунув кончик пера в рот, Сириус продолжил вычитку текста для журнала «Ведьмополитен». Увы, карьера Аврора для него закончилась, так толком не начавшись. Потеря обеих конечностей привела к известному итогу. Он стал калекой на полном содержании у матери Регулуса. Ох уж этот Регулус! Сириус поморщился, вспомнив младшенького братца, вечно ему больше всех надо. Ну кто его просил забирать калеку из больницы? Кто? Ему, Сириусу, и на койке в Мунгане дуло. Нормально ему там было, он не просился домой. Так нет же, Регулусу с какого-то рожна втемяшилось, что он любит старшего брата и на основании этого заставил мать забрать инвалида домой. А сам-то, все-то носится со своим медальоном, все-то сочиняет способы его уничтожить, прям целью жизни поставил себе это, обнулить несчастную побрякушку. Еще и Кикимир этот и так чокнутый, куда уж больше-то, и вопросы дикие задают насчет того, как управлять адским огнем или есть ли в мире живой Василиск. С хрустом сломалось перо, прокушенное чересчур сильно сжатыми зубами, и Сириус, вздрогнув, выплюнул кончик. Секундочку, что там в том кроссворде было? Выдвинув ящик из стола, Сириус поворошил журналы, отобранные ради тех самых кроссвордов. Вот он, и задание кружком обведено, заинтересовал его тот вопрос с тремя вариантами ответов. Средства для уничтожения крестража. Выберите наиболее подходящий в поле ответ. А. Яд Василиска. В. Адский огонь. С. Третье непростительное. Кинув взгляд на клеточки, Сириус на сей раз определил, что в поле, судя по вертикальным ответам, подходит Авада Кедавра. Минуточку, тот медальон на самом деле не просто побрякушка, которую Регулусу зачем-то понадобилось уничтожить. Он чей-то крестраж, моментально вспотев, Сириус неуклюже выбрался из-за стола и, встав на палки, протезами он их не называл из принципа, поковылял вон из кабинета редакции ежедневного пророка. Дохромав до атриума, Сириус камином переместился к себе домой, выпал из домашнего камина и тут же позвал брата. «Риги, это как понимать?» — потряс он свернутым журналом. «Твой медальон, крестраж, откуда ты знаешь?» — попятился Рег. «На!» — в нос ему ткнулся журнал. «На обороте читай, обведено красным». Регулус прочитал и вздохнул, покачав головой. «Авада тут не подходит, она рассчитана на живой сосуд. Откуда у тебя вообще взялся крестраж?» — осторожно спросил Сириус. «И чей он, кстати?» «Темного лорда», — снова вздохнул Регулус. «А взялся?» «Ну, он смущенно потер переносицу. Украл я его. Лорд у нас как-то домовика брал, Кикимера. Так вот, вернулся он тогда как с того света, травленный-перетравленный, выжил только благодаря своей эльфичьей магии. А пока выкарабкивался, много интересного рассказал в бреду, и вот эти-то интересности мне и запали в душу, романтичную и наивную. Ты же помнишь, каким максималистом я был? Ну и вот, разочаровался я в темном лорде, не таким уж идеальным он оказался, не блестящим политиком, а банальным кровавым палачом, который мало того, что убийствами развлекается, так еще и крестражи строгает. Сириус вздрогнул и напряженно посмотрел на брата. Тот сидел перед ним посмурневший и сосредоточенный. Со все возрастающим смятением Сириус выслушал пересказ того, как Кикимер служил темному лорду подопытным кроликом, и нервно спросил, когда Регулус умолк: «И ты украл его? Как? Ты же не заставил Кикимера пить ту отраву?» «Нет-нет», Регулус взволнованно помотал головой. «У Кикимера, оказывается, власть над зельем появилась. Он выпил его в первый раз, и зелье запомнило его, и оно пропустило Кикимера к медальону». «Да иди ты», не поверил Сириус, но тут же спохватился. «То есть, да», Регулус кивнул. «И я теперь ломаю голову над тем, как же все-таки уничтожить эту паскуду. Матушку, сам понимаешь, я не хочу в это посвящать, а к кому еще обратиться можно, я не знаю». Сириус подумал о Дамблдоре и задумался, можно ли ему доверять в таком щепетильном деле, не ошибется ли он, если придет с этой вестью к великому светлому. «А пока братья Блэк думают и решают проблему по уничтожению крестража, мы с вами перейдем к другим нашим героям, ибо мне что-то подсказывает, что эту задачку Блэки будут решать не один год». Школа, в которую Гарри и Невиллу пошли в предположительном сентябре, располагалась в поселке Зеленый Дол, неподалеку от замка Румпельштильцхена. Добираться до нее было несложно, надо было лишь спуститься в долину. «И да, я знаю, что вы задумались о предположительном названии месяца. Дело в том, что сентябрь был условным, потому что осени как таковой не было, ведь в этом мире царило вечное лето. Стало лишь немного облачно, а так погода оставалась по-летнему теплой. Урожаи зерна, фруктов и овощей здесь собирали бесперебойно в течение всего года. И не нужно меня уверять в необходимости сезонов и их смены. Поверьте, волшебный мир сам как-то справлялся, и бананы и яблоки созревали в положенное им время. Причем в таком темпе, что, когда уберешь урожай в одном саду, в другом подоспел второй, и третий в следующем соками наливается. Вернемся к школе. Итак, Гарри и Невилл в окружении своих многочисленных друзей выстроились в линейку, очень нарядную, надо сказать, линейку. Все девочки, невзирая на вид и происхождение, были украшены бантами и кружавчиками, мальчики, в том числе и Гарри с Невиллом, стояли с букетами цветов и с восторгом смотрели парад, устроенный в их честь. Грохотал оркестр, бахали салюты, расцвечивая небо дымными огнями, стройными взводами маршировали лагуны и боевые кентавры. За кентаврами прошли мощные медвелоры и волвины, краса и гордость королевской армии. В общем, впечатляющая мотивация для маленьких первоклашек. Восхищенное сердечко так и трепетало в груди Гарри, от счастья так и распирало. Ах, какой чудный дивный мир его ждет. Глаза разбегались при виде ровных рядов облаченных в доспехи кентавров и лагунов. Блеск, шик и красота. На кентаврах, помимо кирас, еще перевязи для мечей и копий, слева приторочены щиты, зеркалами отражающие солнечные лучи, а лагуны, высокие мохнатые существа с витыми рогами, в роскошных красных камзолах с золотыми эполетами и аксельбантами, маршируют на ать-2, синхронно ведя парадными ружьями. Гарри знал, что ружья только для формы, ведь лагунам не нужно оружие, они прекрасно справлялись со всем с помощью магии. Просто это так красиво. Медвелоров можно описать как очень больших людей с медвежьими головами. Могучие, не ниже 3 метров, косматые, идут по-человечьи прямо, порыкивая в такт шагам и барабанному бою. Цвет шерсти у них варьировался от темно-бурого до песочно-желтого. Не было только белых с головами полярных медведей, ну и правильно вообще-то, не медведи же они, медвелоры. Это отдельная раса зверолюдей, как и представители крылатых эльфов, гваделоры. А вот и драконы. Ух, как их много. Глаза Гарри засияли, когда он увидел в рядах Михаэля и Анну, марширующих среди прочих. Зарокотала барабанная дробь, рассыпавшись быстрым стаккато, подобно бусинам, и подгрянувший марш драконы-люди, в единый миг трансформировавшись, дружно взмыли в небо и устроили показательный танец-полет. Веером над полем, разворот строго вверх, за ними от крыльев тянутся дымом радужные полосы, драконы магии нарисовали след за собой, потому что просто полет не так зрелищен без хвостового инверсионного сопровождения. Проверено самолетами в честь Дня Победы. После окончания парада первоклассников завели в школу и отсортировали по классным комнатам, по 20-25 учеников в каждую. Гарри и Невиллу попали в класс 1-й, их первая учительница провела веселую перекличку, в ходе которой ребята узнали, «Как кого зовут?» Сама учительница назвалась мисс Элли Морган, и началась у ребят удивительная школьная жизнь. Уроки-то были не просто занимательные, а по-настоящему познавательные, заключавшиеся не в скучном сидении в классе и заучивании наук, а в полноценных экскурсиях по параллельным мирам. Это касаемо истории и географии с обширной биологией. Помимо них, были и уроки чтения письма, рисования и труда. В мир людей спускались реже и только в малолюдные места, так, чтобы не показать чего лишнего. Но в торговые точки заглянули, познакомились с кассовыми аппаратами и ведением товарооборота. А антропоморфных, подобных Гарри и Невиллу, водили и в будние дни, для очного, так сказать, ознакомления. Не один день ребята провели в магазинах и на фабриках, наблюдая за работой людей. Работники, кстати, малышей привечали и с удовольствием устраивали для них экскурсии. Зачем, ребятам тоже объяснили. На самом деле среди людей находится много магиков, специализирующихся в некоторых профессиональных сферах. Таможни, полиция, больницы, аптеки, пожарные, спасатели. Ведь магические существа обладают сверхъестественными знаниями, которые здорово помогают спасать человеческие жизни. Обычно магики селятся рядом с людьми тайно, но бывает, что и раскрываются после нескольких добрых дел. И таких сотрудников, напарников и солдат люди подчистую берегут как зеницу ока. Суперсолдат частенько становится талисманом полка, и за него, родного соратника, тысячи жизней оппонентов положат, но не отдадут ни врагу, ни ученым. Но и сам волшебный солдат тоже не лыком шит, такие операции проводит и ту же тысячу невинных жизней спасет, не моргнув глазом. Медведя-оборотня, Волвина и Вольгу в милиции любят так же, как в семье батю или младшего брата, а как сотрудника их защищают всем отделом. Увы, к Британии это не относится, у англичан совершенно не тот менталитет, но это магиков не очень волнует, под их опекой находится весь остальной мир, а он огромен, одна Россия чего стоит, а куда устраиваются на работу драконы, поинтересовался Гарри. В спасатели и пожарные, тут же ответил мальчику воспитатель, похвалив за вопрос. В горные инструкторы опять же очень драконы востребованы, в экспедиции в Гималаи знаете сколько альпинистов лезут, так вот, из них и половина не знает, что проводниками им служат не просто шерпы, а драконы, а в особо сложных случаях к ним подключаются и местные магики, йети, исконные обитатели Тибета. В общем, думайте сами, как оно все устроено. Вроде и есть статут секретности, да соблюдение его под большим вопросом, особенно в России. Там уж точно ведьма за прилавком никого не удивит. А уж аптекарь, который диагноз поставит, и лечение назначит, и лекарства нужные тут же, не сходя с места, подберет, и вовсе на вес золота, народ к такому сам обращается и, затаив дыхание, ждет, когда Вольга в белом халате обнюхает, обследует проблемного клиента и вынесет вердикт по поводу того или иного лекарства. Ну а 3 года таких занимательных наставлений пролетели со скоростью жизни, дети моргнуть не успели, как настало 11-е лето. Невилл на сей раз не остался без живого подарка, до которого снизошла сама бабушка, которая прекрасно понимала, что без связи внука лучше не отпускать на край света, и потому озаботилась приобретением супернавороченного мобильника. «Ой, простите, совы!» От Гарри и Румпи Долгопупсу перепал котенок, дочка Бинни, пушистая ее версия по кличке Чарли Шарлотта. Таким образом, в жизни Невилла появились 2 поистине замечательных существа, кошка и сова, золотая мечта каждого маленького волшебника. Совы особого назначения своих адресатов нашли, к величайшему облегчению Дамблдора, который вместе со всеми присутствовал в большом зале во время создания пригласительных писем. 25 июля в день разноски писем мистер Филч по обыкновению принес в зал большую книгу учета, и магия Хогвартса начала вершить свое обычное ежегодное волшебство. Книга и всеведущее перо создавали конверты. Сам собой подлетал, ложился и разворачивался под пером пергамент, в котором перо с механической скоростью выстрачивало стандартное сообщение будущему ученику. Потом готовые пергаменты подлетали к Минерве, и та со скучающим видом ставила приевшуюся за четверть века подпись. «Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора». Все остальные также привычно считали, всего Минерва поставила 40 подписей. Ну а потом пергаменты сворачивались и самостоятельно вкладывались в раскрытые треугольные пасти конвертов. Те в свою очередь бросались к перу и печати, перо размашисто строчило адрес, каким-то чудом зная, кому и куда. Потом конверты переворачивались другой стороной и ложились на стол к директору. Дамблдор, дождавшийся своего часа, аккуратно лил на них сургуч и отводил руку, уступая дорогу печати, которая с грохотом и бравадой оттискивала на мягкой массе свежую эмблему Хогвартса. При этом Дамблдор, конечно же, не упустил оказии хотя бы мельком подсмотреть местоположение Гарри Поттера. Но как ни старался он, как ни всматривался, фамилию Поттера так и не увидел, отчего смотрел на готовую стопку писем с некоторой обидой. Письма же, не подозревая о том, что обидели бедного директора, спокойно дожидались хогвартских письмоносцев, сов особого назначения. Только они способны пролететь сквозь защиту любящих родителей и найти надежно запрятанные мэноры чистокровных волшебников, чьи дети с нетерпением ждали своего самого первого письма из Хогвартса. Получили их и Гарри с Невиллом, живущие вовсе в параллельной реальности. Вот насколько волшебны эти совы, своего первого адресата они способны найти даже за пределами привычного мира. Проводником в косой переулок для Невилла и Гарри с Румпелем послужила леди Августа. С ее помощью мальчики купили все, что нужно в школу. Прошли визитеры сперва по мосту, а чтобы не привлекать внимание Макглав тем, как некие личности появляются из ниоткуда, переместились они прямо в косой переулок, сразу на площадку портала перед банком. Мостик-то не видим, а так все пучком. Явились из пустоты бабушка с внучатами в сопровождении кудрявого красавчика, и никаких проблем. Гоблины и Румпель настороженно протаращились друг на друга все то время, пока Августа улаживала формальности, пополняла свой кошелек и выбивала доступ к сейфу Гарри Поттера. С последним, кстати, проблем тоже не случилось. Ключа при нем, конечно, не было, но был он сам, со своим потом и отпечатками пальцев. Так что мальца отвели к сейфу и попросили приложить ладошку к двери. Внутрь сейф ребенка засасывать не стал, не счел его вором, а признал хозяином и открылся. Покинув банк, Румпель передернулся и недоуменно посмотрел на спутницу. «Не понимаю, Августа, как вы этим тварям доверили свои финансы? Они ж людоеды». Августа на это заявление только плечами пожала, мол, не ее проблемы. Румпель заткнулся и окунулся в шопинг. Купили все по списку. Котлы, мантии, весы, поприценивались к сундукам, прикинули за и против приобретения и отказались от их покупки, решив не заморачиваться столь громоздким багажом. Сумок и саквояжей с рюкзаками вполне хватает для путешествия на поезде. Билет к нему, кстати, оказался в том же конверте со списком и приглашением. Тот же вердикт был озвучен и переноском для сов и кошек, их тоже решили не покупать, не сочли резоном сажать питомцев в клетки. Последний магазин, в который зашли Гарри и Невилл, был лавкой волшебных палочек. Зачем-то они значились в списке необходимых вещей. Мистер Оливандер, похожий на мультяшный одуванчик, тепло поприветствовал посетителей из-за прилавка, а признав в Румпеле магика, заткнулся и принялся обслуживать клиентов, отчитываясь строго и по делу. После череды проб Гарри и Невилл стали владельцами палочек. Невилла выбрала палочка из вишни с волосом единорога внутри, а Гарри признала палочка из ивы, отчего Оливандер вздрогнул. Румпель подозрительно глянул на него, и старик вынужденно признался, что эта палочка раньше принадлежала Лили Поттер, и отказался брать за нее плату, сказав, что палочка вроде как перешла к мальчику по наследству. «Не знала я, что палочки погибших волшебников продаются повторно», — осуждающе поджала губки Августа. «Не стыдно?» — прожгла она прокурорским взглядом старого рвача. Олли тоскливо съежился, жалко бормоча что-то о том, что палочка не умерла и вполне способна послужить еще кому-нибудь, в данном случае наследнику. Гарри, выходя из лавки, прижал палочку к щеке. Теплая, рассылающая волны нежности, палочка так и льнула к мальчику, безмолвно радуясь встрече. Пролетел последний месяц лета, и настало время ехать в школу. Капуша Невилл, как всегда, затормозил со сборами, и Августа, не желая разрываться между тем и тем, велела Румпелю и Гарри убираться на платформу без них, а они типа потом догонят. Ну, делать нечего. Получив примерные и спешные инструкции, как попасть на волшебную платформу, Румпель трансгрессировал с Гарри на вокзал Кингс-Кросс. Мост почему-то не нашел щелочку прямо к поезду, видимо, какая-то магия защищала скрытый вокзал. Оказавшись среди огромного скопления народа, Румпель с Гарри потерянно прижались друг к другу, крепко взявшись за руки. Оставалось только одно – дождаться Августу и Невилла. Но тут до их слуха донесся громкий возглас. «Я так и думала, что тут будет целая толпа Макглав». Гарри и Румпель резко повернулись. Эти слова произнесла полная, приятного вида женщина, разговаривавшая с четырьмя огненно-рыжими мальчиками. Каждый вез на тележке неподъемный деревянный сундук, и у одного из них была клетка с совой. Переглянувшись, Гарри и Румпель осторожно подобрались поближе. «Так, какой у вас номер платформы?» Так же громко поинтересовалась женщина, глядя по сторонам. 9¾. Звонко прокричала девочка, дергая маму за рукав. «А можно я тоже поеду? Нам сюда!» Завопил кто-то позади Гарри с Румпелем, и мимо них с курьерской скоростью пронеслась лохматая девочка, с отчаянным видом тащившая за собой папу. «Эй, нас тоже подождите!» — крикнул какой-то мужчина, спешащий к ним от автомобильной стоянки. «Нам с Джастином тоже надо на платформу 9¾». Обменявшись понимающими взглядами, Румпель с Гарри пристроились в хвост маленькой очереди. Пересчитав собравшихся, полная женщина удовлетворенно покивала. «Отлично, сегодня у нас трое маглорожденных волшебников и их семьи. Перси, ты первый». Высокий кудряш в очках с тяжелой оправой криво ухмыльнулся и налег на ручку своей тележки. Собравшиеся внимательно проследили за тем, как он прошел к столбу с двумя вывесками поверху и исчез в кирпичной кладке. «Видели? Как? Не поняли? Хорошо. Фред, ты следующий», — скомандовала привратница. По крайней мере, так объяснялась ее роль в данном месте. «Я не Фред, я Джордж», — начал балагурить мальчик, к которому она обращалась. «Скажи мне честно, женщина, как ты можешь называть себя нашей матерью? Разве ты не видишь, что я Джордж?» «Не хомика, дорогой», — женщина с линцой оттянула нахала по затылку. «Я твоя мать, и я знаю, как тебя зовут. Марш на платформу. Короче, разбегайтесь и прямо в стену», — начал мальчишка инструктаж, разгоняясь и убегая прочь с криком. «А если вам страшно, можете зажмуриться». Конец фразы потонул с исчезнувшим Фредом. Повеселев, Румпель с Гарри пропустили первых родителей с детьми, а потом и сами шагнули под присмотром Молли-привратницы, стараясь не бояться, ведь у них не было тележки, только ручная кладь, сумки и рюкзак. Кошку Гарри держал на руках, а сова Эхо сидела на плече Румпеля. Встретил их раздувающий пары алый паровоз Хогвартс-экспресс с бесконечно длинной вереницей вагонов. Глава 7. Сопровождающий. Поглазев на роскошный железнодорожный раритет, словно сошедший с выставки музея исторического транспорта, Румпель и Гарри, держась за Гринджерами и Финч-Флетчли, двинулись вдоль состава, дошли до багажного вагона и вместе со всеми сдали часть поклажи, оставив при себе сумку с провизией и рюкзачок Гарри с необходимой мелочью. Потом, недолго мудрствуя, вошли в вагон за Гермионой и Джастином и даже всочились в то же купе. Отец девочки, кстати, вздохнул с облегчением. «О, вы с мальчиком едете?» — обратился он к Румпелю, видя, как тот усаживается у окна. «За Гермионой присмотрите, и за моим пацаном приглядите», — подлез под руку папаша Джастина. Румпель глянул на встревоженных отцов и сдержанно кивнул, всецело одобряя их доверие. «Те маглы, кстати, отличаются от волшебников, что везде стремятся обеспечить своим детям безопасность и комфорт. Куда бы ни ехал ребенок, к нему всегда представляют взрослого сопровождающего». Гермиона и Джастин об этом тоже знали и благодарно пожирали глазами надежного дядю с сыном. Невилл с бабушкой появились перед самой отправкой поезда. Найдя Румпеля, Августа наспех впихнула к нему внука с живностью и багажом, попрощалась и покинула вагон. Стройный тонкий мужчина также молча засунул скарб Невилла на багажную полку и скользнул на свое место у окна. Гермиона и Джастин робко моргали, тесненько прижавшись друг к дружке. Невилл и Гарри поступили аналогично, сидя рядом с Румпелем. Их кошки и совы тем временем определились со своим местоположением и заняли верх и низ купе. Совы уселись на багаже Невилла, а кошки устроились на свободном пятачке у двери, подальше от беспокойных человечьих рук и ног. Поглазев на мигающих сверху сов, Гермиона осмелилась нарушить молчание первой. «А мне не разрешили сову», — сказали. «Что за глупость, заводить дикую птицу? Как думаете, мои родители правы? Если ты в городе живешь, то да, правы», — осторожно вступил в разговор Гарри. Гермиона надула губки, ее глаза стали огромными и влажными, грозя вот-вот пролиться слезопадом. «Но если возле дома есть дерево, то можно», — торопливо ввернул Гарри, боясь девчоночьего слезоразлива. «Да у нас вообще сад позади дома есть», — засияла Гермиона. Ее глаза волшебным образом высохли. Успокоившись, она затараторила: «Я живу в Хэмпстеде, у нас 6 спален и огромный сад, мои родители дантисты, и я у них единственная дочь. Вы не представляете, как страшно я удивилась, когда из Хогвартса пришло письмо. Я хотела сказать, приятно удивилась. Ведь я думала, что мои чудачества как-то по-другому называются, например, экстрасенсорными. Выложив самое главное, она вспомнила о вежливости и представилась. Меня, кстати, Гермиона Грейнджер зовут. Я Джастин Финч Флетчли, как-то уныло назвался полноватый спутник. И тут же объяснил свое уныние. Планировал пойти в Итонский колледж, начал переписку с будущими однокашниками, родители собрались внести плату за мое обучение, и тут письмо из Хогвартса, чтоб его. «А чего так?» – спросил Гарри. «Да ну их!» – Джастин с досадой скрестил руки на груди. «Заявились эти маги и запели, что я должен отправиться в школу волшебства, чтобы свою магию укротить и развить. А на мое нежелание ехать возразили тем, что это опасно для жизни, якобы в противном случае я превращусь в обскура. Это у них какая-то болезнь». Замолчав, Джастин накинул Гарри любопытным взглядом, и тот спохватился, сообразив, что забыл представиться. «Я Гарри Кобальт, а это мой папа Тихогром», и пихнул локтем приятеля. «А я Невилл де Долгопупс», слегка запнувшись, назвался тот. «О, я читала про тебя», тут же воскликнула Гермиона, загораясь воодушевлением. «Ты такой же знаменитый, как Гарри Поттер. Интересно, он в этом же поезде едет? Вот бы поискать его». Гарри и Румпелю кратко переглянулись, говорить ли девчонке, а то как-то стрёмно начинать знакомство со лжи. А когда девочка и в самом деле встала, чтобы отправиться на поиски знаменитости, Гарри ее остановил. «Не надо его искать», — буркнул он, мучительно покраснев. «Это я, Гарри Поттер. Ты?» Гермиона остановилась и окинула его подозрительным взглядом. «Но ты кобальт. Я усыновлен», — нехотя объяснил Гарри, посмотрев на каменно молчащего Румпеля. Гермиона глянула на мужчину и поспешно вернулась на место. «И почему я не подумала?» – удивленно спросила она. «Это же самое очевидное из всего, что могло случиться с осиротевшим героем. Иногда я такая дура», – пожаловалась Гермиона на саму себя. «Интересно, почему?» – шутливо подколол Гарри. Гермиона засмеялась. «Наверное, потому, что я много читаю. Папа говорит, что мой ум опережает меня, из-за чего я в некоторых обычных ситуациях делаюсь тупой, как пробка». Румпель слушал и наблюдал, с интересом отмечая бесхитростность Гермионы, ее самоиронию и открытый взгляд. Девочка и правда была умная, начитанная и высокоразвитая. Вот только за собой ее не приучили следить. Была она лохматая и небрежной в одежде, расстегнутый плащик давно сполз с плеч на руки, и девочка то и дело поддевала ворот, возвращая его на место. Хотя, следуя за своими мыслями, Румпель протянул руки к девочке и в два счета переодел в мантию. Она лежала на сумке, после чего принялся неспешно причесывать созданное из воздуха расческой. Его подозрения подтвердились, Гермиона оказалась домашней девочкой. Полностью отдавшись в руки взрослого, она продолжила беззаботно тараторить о том, сколько успела прочитать и выучить. И, похоже, даже не заметила, как ее привели в порядок, застегнули мантию на все пуговицы и причесали, собрав волосы в драконье плетение с коротенькой толстой косичкой. Результат Румпеля, впрочем, совсем не обрадовал. Горе родители отправили к черту на рога совершенно неадаптированного ребенка, практически как щенка, кинули в лужу, авось выплывет. Покачав головой, Румпель дал себе зарок не спускать глаз с этой девчонки, а то, не дай бог, влипнет во что-нибудь, и привет от знаменитого попутчика. Она, кстати, не стала фанатеть, просто восприняла его существование как свершившийся факт, и все. Никаких визгов, писков и обмороков. Что Румпель весьма одобрил и счел девочку достойной подружкой для своего сына, по крайней мере, он понадеялся на то, что они подружатся. Гермиона тем временем перешла к теме факультетов. «И надеюсь, что я попаду на Гриффиндор, это самый лучший вариант». «Да», – переспросил Гарри. «А чем же он лучший? Я читал ознакомительный буклет и видел, что обучение на всех факультетах одинаковое, так почему же ты считаешь, что Гриффиндор самый лучший?» «Ну не знаю», – протянула Гермиона. «Мне кажется, там атмосфера самая дружелюбная. Профессор МакГонагалл, которая принесла мне письмо из Хогвартса, сказала, что будет рада видеть меня на своем факультете. Она на нем деканствует, и я не вижу причин, по которым должна отказаться. Вообще-то эта шляпа решает, куда отправить студента», – встрял Невилл. «Мне папа рассказывал, что отбор на факультеты производит распределяющая шляпа. Как она решит, так и будет. Она в школе самое главное. Главнее директора», – вытаращилась Гермиона. «Ну да», – фыркнул Невилл. Сам директор когда-то под ней сидел. Ой, и правда, смутилась девочка. И почему я не подумала? Много читаешь, подколол Гарри. Гермиона рассмеялась. Румпель поднял брови, наслаждаясь теплой атмосферой зарождающейся дружбы. Тут снаружи, за стеклянной дверью, показалось лицо рыжего мальчика. Поколебавшись в нерешительности, он поскребся в створку, а дождавшись разрешения, отодвинул ее и всунулся в купе. «Я не помешаю, а то к моим братьям Ли Джордан с тарантулом пришел, а я боюсь пауков. Не помешаешь. Проходи, садись», — Румпель кивнул на диванчик напротив. Рыжик просиял и проскользнул внутрь, осторожно обогнул кошек, сел подле Джастина и вежливо назвался. «Я Рон Уизли», и тут же задал Румпелю распиравший его вопрос. «А вы какой предмет будете нам преподавать, сэр?» «Прости, что?» – не понял Румпель. «Ну, вы же взрослый», – Рон шмыгнул чумазым носом. «Братцы мои там совсем голову сломали, никак не могут решить, какой вы профессор». «А, и ты решил их обхитрить?» – улыбнулся Румпель. «Не», – Рон провел рукавом под носом. «Я правда от паука сбежал, он такой огромадный, прости, Мерлин. В коробке сидит, вот такущий», – мальчишка развел руки на полметра. «Лапы лохматые, полосатые, я чуть не обписался». Румпель вздохнул. «Еще один наивный бесхитростный ребенок. Но какой славный ребенок. Рыжий, со смешными конопушками на носу, с таким ребячьим не». Сотворив платок, он потянулся к носу рыжика и принялся вытирать пятно сажи. Рон покорно стерпел заботу, смущенно объясняя, что он, наверное, испачкался во время перемещения по каминной сети. «Маме ужасно нравится эта работа, каждый год она старается прийти на вокзал, чтобы не пропустить ни одного маглорожденного. Мы живем в деревне, и нас все знают, у папы полный сарай магловских штучек накопился, он их насобирал во время своих визитов. Понимаете», — Рон шмыгнул носом, — «многие волшебники почему-то обожают подшутить над маглами. Заколдовывают им вещи, вот папа и ходит к ним, спасает простецов от кусачих дверных ручек, плюющихся кипятком чайников, находит исчезающие ключи и прочие всякие мелочи. Сейчас у папы новое увлечение. Автомобиль по имени Англия, он голубой и симпатичный, с круглыми глазами. Папа хочет научить его летать и работать на волшебстве, а не на бензине». Тут снаружи прошел подросток, увидев сквозь стекло Рона, отодвинул дверь, просунулся вовнутрь и поздоровался. «Здравствуйте, Рон, держи, раньше не мог тебя найти», и протянул маленькую клетку. «Ух ты, Седрик, спасибо», — просиял Рон, беря клетку. «Его зовут Роберт», — сообщил Седрик, — «славный сероглазый юноша. Баффи так удивила меня, когда родила 15 малышей разом, я самого лучшего тебе отобрал, а остальных отправил в зоомагазин в Косом. Они из долгожителей, Рон, лет 7 протягивают». Рон, слушая монолог, открыл переноску и достал крошечного крысенка, размером с мышь. Черненький, кругленький, он сидел на детской ладони и был такой милый-милый, по-детски курносый, с пышными усишками. Гарри и Гермиона аж расплылись от умиления, склонившись к Рону, пальцами начали поглаживать очаровастика, умильно перешептываясь. «Какой хорошенький!» — восхищалась Гермиона. «Славный Роберт», — вторил Гарри. «Он мне особенно дорог стал после того, как пережил одно кошмарное приключение», — вполголоса заговорил Седрик. «Собачка тетушки Марты схватила Роберта с края аквариума и, как мне с перепугу показалось, проглотила его, после чего унеслась в обеденную залу. Там она сцепилась с Бригитой, нашей кошкой, и крысенок, к счастью, непроглоченный, выскользнул из пасти Фифи и юркнул под шкаф. Я на них так орал, на ни в чем повинных животных. Роберта я целый день не мог выманить из-под шкафа, его Бригита пугала, она его тоже пыталась достать. И, кажется, зацепила ненадолго когтями, так как я слышал писк. Роберт пришел сам поздно вечером, когда я, измученный, сидел за столом и писал. Слышу шорох какой-то у ножки стула, гляжу вниз, а там Роберт, маленький, родной и живой, ножку стула скребет, мордочку вверх задрал, на меня смотрит. Пришел как-то сам через огромный наш дом, из столовой в мою комнату. Он пострадал, все-таки такие приключения пережил. В пасти собаки побывал, в когтях кошки. В общем, затемпературил потом, горячий-горячий лежал, а под мышкой абсцесс вспух. Я, к счастью, не один год крысами занимаюсь, знаю, как лечить. Обколол ему опухоль чистой иглой, промыл ранку слабым раствором калия перманганата, потом завернул крысенка в вату и грел в ладони. Седрик прижал сжатые кулаки к щеке, показывая, и продолжил. Он выглядел таким несчастным, щурился слабенько, носик такой печальный торчал из ваты, но лечение помогло. Опухоль спала, и температура прошла, выздоровел малютка Роберт. Так дорог мне стал, что я просто не решился его продать, только подарите только знакомому, а еще лучше, отдать соседу. Вот так, закончив, Седрик улыбнулся, кивком попрощался, закрыл дверь и ушел. Ух ты, целая эпопея. Уважительно выдохнул Гарри, погладил крысенка и тихо сказал Рону: «Береги его, он у тебя такой герой». «Буду», — клятвенно пообещал Рон, прижимая малыша к щеке. «Это самый отважный, самый замечательный в мире Роберт». Сияющими глазами Рон посмотрел на Гарри, Невилла, Джастина и Гермиону и выпалил: «Я хочу с вами дружить, ребята, давайте вместе нападем на тролля». «На какого тролля?» — припешил Гарри. «Не знаю», — чуточку стушевался Рон. «Фред с Джорджем говорят, чтобы попасть на какой-либо факультет, надо пройти тролля. Они его на своем первом курсе вдвоем завалили и таким образом попали вместе на Гриффиндор». «Очуметь», — высказался Гарри, обмениваясь с Невиллом офигевшими взглядами. Румпель был согласен с их выводами и порадовался тому, что ребята не стали просвещать Рона. Все-таки некоторые подробности лучше самому узнавать. День тем временем перетек в полдень, по вагонам начала курсировать лоточница, предлагая всем желающим сладости и напитки. Заглянув в купе к нашим героям, она удивилась, увидев Румпеля, и спросила, не заблудился ли профессор, и если да, то не угодно ли ему переместиться в более комфортное купе с VIP-обслуживанием. Купе Цеев находится в вагоне старост, если что. Румпель все это выслушал молча, перебирая сверкающие обертки на ее тележке и, отложив на пробу тыквенные котелки, вежливо отказался от предложения. Выбрав еще что-то мучное и безопасное на вид, он расплатился с лоточницей и вернулся в купе. Гермиона во время визита в туалетную кабинку, видимо, проболталась о своих знаменитых попутчиках, потому что к нашим друзьям нагрянули гости. Дверь с лязгом отъехала, и в проеме появился тощенький малявчик в сопровождении двух шкафчиков. «Это правда? По всему поезду болтают, что в этом вагоне едет Гарри Поттер», — с порога и не глядя осведомился Мажорик. Казалось, он так и ждет, что означенного Гарри Поттера ему тут же подадут на блюдечке. Во всяком случае, именно так интерпретировал эту ситуацию юморной Румпельштильцхен. «А тебе с каким соусом, мальчик?» — игриво спросил он. Услышав мужской глуховатый баритон, мажорчик сфокусировался и изволил таки посмотреть вглубь купе. Увидев же действительно взрослого мужчину, сконфуженно запунцовил щечками. «Простите, сэр, я вас не заметил». «Оно и видно», — добродушно подколол Румпель. «Так что советую вам все-таки смотреть по сторонам». «Я это учту, сэр, благодарю». Мажорик скользнул взглядом по лицам и вполне вежливо повторил вопрос: «Гарри Поттера здесь нет, а с какой целью вы его ищете?» «Учтите, автографов он не раздает», — тихо мурлыкнул Румпель. «Я ищу Гарри Поттера для того, чтобы предложить ему дружбу», — с некоторой усталостью в голосе сообщил богатый скучающий ребенок. Подумав, он добавил: «А еще удостовериться в том, что он существует». Тут в его голосе просквозила нотка обиды. Столько лет ему писал, а он так ни разу и не ответил. Гарри от неловкости заерзал, вопросительно глядя на отца, как так получилось, что он никаких писем ни от кого не видел. Румпель нахмурился, прикидывая, как далеко распространились его защитные чары против магов. «Боюсь, это моя вина в том, что письма не дошли до адресата», — Румпель кивнул на Гарри. «Мой сын хорошо защищен, уж прости, Гарри Поттер», — восхищенно переспросил Мажорик. Протянул руку и назвался: «Я Драко Малфой». Рон закашлялся и отвернулся. Мальчишка покраснел, но стерпел, не рискнув распускать язык в присутствии взрослого. Гарри дернул плечами, встал и пожал руку, представившись ответно: «Я Гарри Кобальт, не Поттер». «Понимаю, рад знакомству», — мило улыбнулся Драко. «Увидимся на распределении». Он перевел взгляд на Румпеля и вежливо попрощался. «До свидания, сэр». После ухода Драко Гарри недоуменно спросил Рона: «Ты чего смеялся?» «Ну, я о его семейке слышал, что они одни из первых примкнули к нашим, когда тот, кого нельзя называть, исчез. Говорили, что он их околдовал, а мой папа в это не верит. Он сказал, что отцу Малфоя не нужно было даже повода для того, чтобы перейти на темную сторону». Так или иначе, остаток пути прошел без особых встрясок. Доехали, выгрузились, подождали, пока с ними разберется встречающий, огромный детина 3 метра в высоту, с густейшей бородой, по имени Хагрид. Великан гулким басом поприветствовал старшекурсников, собрал первоклашек и погнал их на берег озера. Проводив взглядом школьные кареты, запряженные фестралами, вереницей убегающие в темноту вдоль изгиба берега, и проследив за тем, чтобы все дети заняли места в лодочках, Румпель трансгрессировал к замку и незаметно влился в поток учителей, втекающих в парадные двери школы. Вскоре до Румпеля донеслись странно знакомые эманации, исходящие от кого-то из впереди идущих. «Так, Анны с ее драконьим огнем у меня под рукой нет, равно как и Василиска», задумчиво пробормотал Румпель, сверля подозрительным взглядом некоего супчика в тюрбане. «Авада. Аваду можно скастовать без палочки, хм, некогда проверять. Дорогуша, дай-ка мне свою», обратился он к спешащему на свое место коротышке, и не успел тот опомниться, как стройный пришелец выхватил палочку у него из руки и запустил в затылок Квиреллу полновесную аваду. Рухнул тот в проходе, широко раскинув руки. Тюрбан при падении свалился с головы, и все успели узреть, как кукожится и стаивает с затылка страшная змеино-безносая рожа. Сам Квиреллу при этом остался жив, немного полежав, он приподнялся и сел на колени, поджав под себя ноги. Недоуменно поморгав, Квирилл увидел перед собой на полу тюрбан и испуганно пощупал затылок. Не обнаружив там никакого лицевого рельефа, Квирилл дрожащей рукой потянулся за пазуху, но не успел достать палочку, как среагировал Дамблдор. Моментально связав неудачника, он грозно взревел: «Немедленно вызовите Авроров, Минерва», и, обходя стол, негромко проворчал: «Ну хоть понятно теперь, в кого Волдемар вселился». Минерва, преданная и послушная Дамблдору, тут же вскинула палочку, отправляя в эфир патронуса кошку, и только после этого рискнула спросить: «Ради святого Андрея, что это было, Альбус?» «Это было то, ради чего мы в течение года сочиняли ловушки в запретном коридоре на третьем этаже», раздумчиво ответил директор, после чего сосредоточился на нежданном спасителе. «Как мне тебя благодарить, мальчик мой?» — умиленно вопросил он, распростирая руки. «Да нечленораздельно промычал Румпель, придушенный в отеческих объятиях радушного старика. «И как ты так опасность распознал, мой милый мальчик? Ах, какой талант, какая скорость принятия решения! Мой дорогой, не обессудь, но я тебя не выпущу отсюда и рискну попросить войти в штат преподавателей. Ты же не откажешься, Минерва? Вы еще здесь? Идите детей встречать. А вот и Авроры. Можно я их встречу?» — перебил Румпель, следя за спиной Минервы. «Иди». Аж прослезился от счастья Дамблдор. Получив разрешение, Румпель понесся за детишками и встретил их просто на высшем уровне, обогрев замерзших и высушив промокшую одежду, шуганув попутно привидений. И спустя час гордо занял место рядом с Северусом Снейпом, утвержденный в штате Тихогром Кобальт, назначенный на роль куратора сопровождающего для первых курсов. Должность профессора защиты он попросил оставить для друга Робина. Минерва обвела строгим взглядом необычайно веселых детишек, поджала губки, по-спартански не одобряя телячьи к ним отношения, и подняла к лицу пергамент, собираясь начать церемонию распределения. Глава 8. Распределение и размещение. Промокшие и продутые всеми мокрыми и холодными ветрами в утлых лодочках, дети были безмерно счастливы оказаться в закрытом помещении, в тепле и под крышей. Привидения вкупе со строгой преподшей нагнали страху, но почти сразу появился стройный дядечка, шуганувший призраков и взмахом ладони осушивший мокрые мантии. Еще одним взмахом он прогрел дрожащих детей до самой отдаленной косточки. Стало так упоительно тепло, так божественно и неописуемо хорошо. Детишки размякли, растеклись благодарными лужицами и с оттаившим сонным благодушием выслушали монолог МакГонагалл о факультетах. Слушали ее, впрочем, вполуха, больше пожирая глазами спасителя, согревшего их, смотрели на него и влюблялись. Влюблялись в его тонкую фигуру, невысокий рост, каштановые волосы и чудесную оливковую кожу с золотыми чешуйками. Дети же, маленькие беззащитные создания, нуждающиеся в заботе и опеке взрослого, а не в этих, голословных. Скоро начнется банкет по случаю начала учебного года, но, прежде чем вы сядете за столы, вас разделят на факультеты. Ну да, ну да, все это так и полагается говорить продрогшим, уставшим и голодным малышам. Так что забота Румпеля подоспела вовремя, несмотря на усталость с дороги и пустые животы, дети повеселели и выслушали Минерву с оптимистическим настроем. И в походе к табурету дети шли, плотной кучей окружив Румпеля, в упор игнорируя Минерву. В большом зале детишки оживились, впечатленные красотой потолка, подсвеченного тысячами парящих в воздухе свечей. Только Гарри не впечатлился, повидав и не таких чудес. Рон же с порога напружинился и шел, как шпик, подозрительный ко всему. Встав перед подиумом с табуретом и выслушав пение шляпы, Рон зароптал. «Я убью этого вруна Фреда, ведь он заливал мне о том, что придется сражаться с троллем». Гарри хрюкнул и согнулся в беззвучном хохоте, отчего-то это его дико рассмешило. Так и представилось, что Рон идет и готовится к сражению с чем-то огромным. МакГонагалл кисло посмотрела на шумного и такого неприлично счастливого засранца, сжала губы в куриную гуску, поднесла к лицу пергамент и сухо каркнула. «Начнем. Аббат, Ханна, Боунс, Бут, Браклхерст». Буквы Си, Ди остались без внимания, на имени Джастина Гарри поневоле затаил дыхание и облегченно выдохнул, когда шляпа отправила того в Пуффендуй. Гермиона по мере приближения к своей букве становилась все нервнее и нервнее, а когда ее вызвали, удивила всех. «Я потом подойду, профессор, ладно», — попросила она, старательно прячась за спиной Гарри. «Уступаю очередь другим». Минерва вздернула бровь. Такое происходило впервые на ее памяти, но обострять ситуацию она не стала и зачитала новое имя – Корнера. Тот вышел без запинки и уселся на табурет, выслушал вердикт шляпы и отправился в Когтеврон. Успокоившись, Минерва вызвала Крэбба, проводила его в Слизерин, дождалась, когда стихнут аплодисменты с этого стола, и зачитала новое имя – Кобальт, Гарри, и замерла потрясенно, глядя на мальчика с лицом Джеймса Поттера. «Но-но-но, позвольте, почему же в свитке написано Кобальт? Но, святой Андрей!» Гарри, не подозревая о разгорающемся раздрае в душе профессорши, беспечально залез на табурет и выжидательно посмотрел на шляпу, повисшую в безвольной руке Минервы. Это заставило ее опомниться. Вздрогнув, она собралась и возложила шляпу на голову мальчика. Пыльная фетровая тьма опустилась на глаза, голову сжал мягкий обруч, а в ухо влился тихий голос. «Кобальт, о, послушай, малец, я правильно ощущаю в стенах школы присутствие самого Румпельштильцхена, да», Гарри догадался ответить мысленно, сообразив, что голос шляпы в голове ментальный. «Это мой папа. О, прекрасно, поздравляю, рада слышать, и рада, что здесь находится столь сильнейшее магическое существо. Только что он избавил школу от наитемнейшего зла, тайного, очень злобного лазутчика, замышлявшего недобрые дела. Хотелось бы мне, чтобы пришел такой вот властитель, подобный Румпельштильцхену Кобальду, да и включился в учебный процесс, а то от нынешних магов только тени осталось. Не поверишь, на выпускных экзаменах студенты заставляют ананасы плясать, а не стремятся получить аттестат чудесника», — пожаловалась шляпа. «Дядя Робин обещал подойти», — бормотнул Гарри, желая утешить шляпу. «Он пак с холмов Пука».